Кроме создания армии нового типа, еще боевые уставы потребуется разработать и убедить местных генералов в изменении тактики. Правда, методы убеждения в данный момент одни. Либо понимаешь, чего я хочу, либо тебя ждет каторга. Русские дороги – вечная проблема. Вот я и взялся за вопрос дорог в стране, не только для телег. Меня интересовала железная дорога. Получая паровоз, одновременно получаю паровой двигатель для производства, а значит развитие станкостроения. Память Павла Обухова услужливо подсказала, что самым настырным в моей истории был англичанин Ричард Тревитик. Он вроде в это время уже должен был собрать опытную модель, но пока его всерьез не воспринимают. Вызвал к себе Иловайского. «Николай Васильевич, мне нужен англичанин, некий Ричард Тревитик, изобретатель и инженер. Хочу, чтобы вы его нашли и убедили переехать к нам в Россию. Сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Тем более у него есть семья. Подумайте, как это все можно устроить красиво. Желательно, чтобы он сам этого захотел, хоть и не без нашей помощи. Будет сделано, ваше императорское величество», — отрапортовал глава моей тайной службы. Чуть позже Иловайский получил от меня инструкции, несколько вариантов, как довести нужных клиентов до кондиций. Ну а что им делать на месте, сами примут решение. После ухода Иловайского я просматривал бумаги, и неожиданно пришла умная мысль. Когда я учился на заочном отделении, в прошлой жизни, один молодой студент делал рефераты двигателей одного шотландского изобретателя Роберта Стирлинга. Он запатентовал двигатель, точнее тепловую машину, в котором рабочее тело в виде газа или жидкости движется в замкнутом объеме. После этого такой двигатель получил название двигатель Стирлинга. Первые элементарные двигатели были известны еще в конце 17 века, но были небезопасны, так как паровые машины достаточно часто взрывались. Стирлинг добавил один узел, который назвал эконом. В науке такой узел называется регенератор, он повышает безопасность, делает двигатель более производительным. А в 1843 году брат изобретателя Джеймс Стирлинг использовал этот двигатель на заводе. Такой двигатель имеет ряд преимуществ перед обыкновенными паровыми машинами. Как ни странно, я хорошо помнил тот реферат, а главное — устройство и принцип работы такого двигателя. А значит, могу внедрить такие машины, как силовые агрегаты, на заводах. Не откладывая в долгий ящик, я взялся делать рисунки и записи по этой теме. Интерлюдия. Июль 1801 года. Англия. Ричард Тревитик сидел в баре в предместье Лондона и пил пиво, размышляя, что же ему делать дальше. Инженеру и изобретателю, у него имеется патент на машину высокого давления, шел только 31 год. Есть семья, жена и трое детей, а главное, до недавнего времени было свое дело — создать паровой транспорт, который будет перевозить грузы по железной рельсовой дороге, мечта его жизни. Все это рухнуло в один день. Несколько дней назад произошел пожар в его мастерских. Сгорели здания и часть оборудования, удалось собрать на пожарище кое-какой инструмент. Собственники мастерских, у кого он арендовал помещение, требуют компенсацию. Ричард хотел обратиться в банк за дополнительным кредитом, но ему отказали. А вчера приходили кредиторы и объявили, что забирают его дом, который он поставил как залог займа. И как теперь сказать жене, что они должны освободить дом в течение 3 дней? А самого Ричарда ждет, скорее всего, долговая яма. Что будет с его женой и детьми? Пока мрачные мысли крутились в голове инженера, к его столу подошел молодой человек, чуть выше среднего роста, прилично одет. Выправка и глаза выдают в нем военного. «Разрешите, мистер Тревитик?» И не дожидаясь разрешения, молодой человек присел за стол. «И что вам нужно?» — не очень доброжелательно отозвался Ричард. «Разрешите представиться, поручик Александр Васильев, русский дворянин. Прибыл в вашу страну недавно, с целью сделать предложение инженерам различных направлений. Слышал о вашей беде. Могу помочь». В разговоре поручика чувствовался акцент, но говорил он на английском языке чисто. «А при чем здесь я?» — хмуро отозвался Тревитик. Нежеланный гость за столом в нескольких фразах пояснил бедственное положение Ричарда, о котором он и так знал прекрасно. «Русский царь выделяет инвестиции для развития таких проектов, которым занимались вы здесь. Кстати, вас не поняли и не оценили. Вам предоставят производственные площади и все необходимое для работы. Вы получите жилье и должность на государственном предприятии. Ваш годовой доход назначит в 3 раза больше, нежели вы имеете сейчас. Я уполномочен решить ваши вопросы по долгам, а также прочим неприятностям, Васильев говорил приятным баритоном, чем вызывал доверие. «Допустим, с чего мне так должно повести, в чем подвох?» – недоверчиво спросил Ричард. «Вам придется принять российское подданство, это обязательное условие. О ваших достижениях мне все известно, в России они будут оценены по достоинству». Разговор длился почти два часа. Ричард полностью убедился, что ему лучше уехать, правда он потеряет подданство английской короны, но в далекой России ему предоставят отличный дом в пригороде столицы, который через 5 лет перейдет в его собственность. А главное, он сможет заниматься любимым делом, при этом государство будет выделять средства. Ричард дал согласие, а через 3 дня грузился вместе с семьей на торговое судно, которое направлялось в Балтийское море. Тревитик даже не догадывался, что пожар организовал этот, вполне приятный на вид, молодой офицер. Кроме этого, он чудесным образом договорился со всеми кредиторами, и к Ричарду исчезли все претензии и вопросы. Джордж Стефенсон отработал тяжелую неделю машинистом, его ожидали 2 дня выходных. Сегодня вечером он собирался посетить бордели как следует оттянуться. С такими мыслями он сразу направился в бар, что находится при борделе на окраине городка Ньюкасл, на северо-восточном побережье Англии. Начиналось все хорошо и весело, Джордж заправился, пара-тройка стаканчиков виски для храбрости подняли его настроение, заполировал это дело парой кружек доброго эля, заказал девочку и поднялся в местную гостиницу, что опять же находилось по соседству с борделем. Молодая 16-летняя красотка будоражила его фантазии, была близость с девчонкой и снова выпивка. Проснулся Джордж на кровати, ужасно болела голова от выпитого вчера, но ужас, на кровати рядом с ним лежала вся в крови эта девочка, и она была мертва. Сам Джордж измазан в крови, а в руках у него нож, явно тот нож, которым он, возможно, зарезал девчонку. Но как такое могло произойти? Джордж кинулся к окну и увидел, как подъезжает карета с полисменами. Все, он пропал, его повесит, непременно повесит. Что же делать? Джордж кинулся в коридор, но услышал, как по лестнице поднимаются полисмены. Он замер в ужасе, не зная, как ему поступить дальше. Неожиданно открылась дверь, напротив которой он стоял. На пороге Стефенсон разглядел усатого мужчину, тот схватил его за шиворот и втянул в свою комнату. В комнате сидели еще 2, одеты прилично, даже богато, но по лицам было понятно, что они относятся к людям, с которыми в темном переулке лучше не встречаться. Добровольно отдавший кошелек, и все, что они потребуют. «По твою душу, парень?» – спросил усатый и кивнул на входную дверь. Джордж, ни слова не говоря, сел на пол в коридоре и обхватил голову руками, он был очень сильно напуган. Стефенсон не заметил, как переглянулись между собой 3, присутствующих в комнате. «Можем помочь тебе бежать из страны», — предложил усатый. «Почему вы это делаете?» — спросил Стефенсон. «Мы занимаемся здесь тем, что вербуем мастеров для работы в Россию. Кто ты по профессии?» «Я работаю механиком», — машинально ответил Джордж. «Замечательно, готов помочь. Представлюсь, я промышленный агент Иван Романович Ларин. Вам интересно мое предложение или предпочитаете иметь дело с полисменами?» Джордж вновь обхватил голову руками и тихо застонал. Через полчаса его удалось успокоить и убедить в том, что в России виновника никто не достанет, а новые приятели Джорджа тут же забудут о его неприятностях. Если Стефенсон примет православие, то получит русское имя, тогда английские полисмены сроду не смогут его найти. Стефенсон не мог знать, что в данный момент перед ним была команда штаб-ротмистра канцелярии Его Величества Императора Российского. Через 3 дня Стефенсона переправили во Францию, а позже он уехал в Россию. Стефенсон никогда так и не узнает, что зарезали девчонку именно эти доброжелатели, что помогли ему. Британский механик, изобретатель Уильям Мёрдок, получил хорошие предложения поработать в России. Шотландцу по происхождению предложили доход в 3 раза превышающий тот, что он имел сейчас. Кроме того, он получает возможность участвовать в большом проекте по развитию паровозостроения в такой далекой северной стране. Мёрдок дал согласие и через неделю отправился покорять индустриализацию у русских. Примерно в это же время из Англии выехали завербованные мастера и талантливые подмастерья в таких направлениях, как металлургия, механика, станочное производство. Каждый из таких варягов ехал в далекую Россию за лучшей долей, не найдя в своей стране возможности карьерного и профессионального роста. В это же время в Лондоне произошло еще одно событие, точнее даже не событие, а важная встреча влиятельных людей. Встреча происходила в кабинете 16 го премьер-министра Уильяма Питта-младшего. Премьер-министр смотрел присутствующих здесь людей, что вызвало паузу на целых 3 минуты. «Чарльз, что вы можете нам сказать о поведении русского императора? Я понимаю, что вам закрыта дорога в Россию, но агенты влияния у вас наверняка остались», — обратился премьер к бывшему послу в России. «Остались кое-какие люди, но, к сожалению, они не имеют влияния при русском дворе. Всех надежных агентов отправили на каторгу». Царь Павел довольно резко решил вопрос с наказанием заговорщиков, что ранее за ним не замечалось. Основные заговорщики повешены, а его 2 старших сыновей сейчас в монастыре приняли постриг, став монахами. Причем русский император отправил их в такой отдаленный монастырь, где-то в вечных снегах. «Кажется, у русских это место называют Соловки», — ответил Уитвард. «Русский император отменил индийский поход, насколько мне известно», — произнес адмирал Джордж Кейт. «Для нас это хорошая новость, но я со всей ответственностью хочу сказать, что следует приложить максимум усилий, чтобы в России появилось больше агентов влияния на императора. Думаю, вам есть что передать нашему послу у русских», — обратился премьер к помощнику посла в России, сэру Перси Клинтону. «Мы уже работаем в этом направлении», — ответил молодой Клинтон. «Перси, передайте сэру Фицгерберту, что следует обратить внимание на перевооружение армии русских. Это не только мое пожелание, но и воля нашего короля. Ходят слухи, что русский царь желает перевооружить армию. Было бы неплохо продать им наше оружие, а то они в очередной раз купят все у французов». Далее разговор перешел на обсуждение торговых операций, связанных с Индией. Начало осени 1801 год. Российская империя. Продолжение реформ. В июле 1801 года я подписал высочайший указ о создании Министерства морских сил, проще говоря, морское министерство, а командовать всеми флотами поставил вполне достойного человека — адмирала Федора Федоровича Ушакова. Так как адмирал Ушаков больше стратег и тактик, дал ему в подчинение администраторов, которые могли бы более эффективно заниматься хозяйственными делами всех флотов. Сам я мало разбирался во флотских перипетиях, так что положился на знаменитого адмирала. На арене геополитики я занял выжидательную позицию, не ссорился с Англией, вел переговоры с Францией. В свои планы поставил лет через 5 заняться Черноморскими проливами, в чем мне была необходима помощь французов. К осени 1801 года были изготовлены первые экземпляры прототипа винтовки «Берданка» с продольно скользящим затвором. Винтовка выполнена с магазином на 5 патронов. Для кавалерии разработан такой же карабин, только более короткий и без штыка. Разработали и прототип револьвера «Кольт». В данный момент вся информация хранилась в тайне, но я понимал, что рано или поздно наши партнеры узнают об этом. Потому дал команду оформлять патенты в ведущих странах в США, Англии, Франции. Подобные винтовки начнут разрабатывать, но мои патенты здорово затормозят развитие оружейной темы, а попутно те же патенты помогут мне заработать хорошие суммы в золоте. Как только я смогу поставить промышленность на хороший уровень, можно будет изобрести следующую более совершенную винтовку по прототипу винтовки Мосина, правда, название у нее будет уже другое. Задолго до моего попадания в тело Павла I, император упразднил департамент генерального штаба, созданный еще Екатериной II в 1796 году. Вместо генштаба учреждена свита его императорского величества по квартирмейстерской части при особе государя во главе с генералом. Я упразднил этот указ и подписал указ о создании генерального штаба армии. Организовал академию при генеральном штабе, где высшие офицеры проходят переподготовку, а в дальнейшем там будут обучаться молодые офицеры, которые смогут пополнить армию и флот свежей кровью. В военных училищах открылись курсы для переквалификации обер-офицеров. Я собирался менять тактику ведения войны. На основании моей доработанной реформы в военное училище теперь могли принимать из низших чинов. Правда, для такой категории пришлось организовывать подготовительные школы, где кандидатов из простого народа обучали грамоте и некоторым наукам. Такие же действия провел в инженерно-технических заведениях. Если человек был талантлив или показывал такие способности, то обучение проводилось за государственный кошт. Мои действия вызвали новую волну недовольства у дворянского сословия. Однако жандармское управление не дремало. Не то чтобы всех сразу сажали, для начала людей вызывали для беседы, где поясняли, за что следует любить родину, а в особенности императора, который радеет за своих граждан, ну а с непонятными разбирались более грубо. Так, например, указ Павла, это еще до моего вселения в его тело, предписывал всем дворянам объявиться в частях, в которые они приписаны. Кто-то выполнял такой указ, но нашлись такие, которым не нравилось. С непонятливыми поступали просто, с разжалованием до рядового отправляли в войска. Срок на 5 лет, в противном случае стояла угроза лишения дворянского титула. Большинство служивых дворян поддерживали такое решение. Я вообще планировал сделать, что все дворяне должны быть служивыми, иначе проходите в разряд мещан, куда входили в том числе купеческое сословие. Вопрос с крепостными пока не трогал, оставил так, как поступил Павел до меня, но поправку ввел, крестьяне могли обратиться на перевод в государственную собственность, если помещики создавали условия невозможные для жизни. В делах с крестьянами лучше не торопиться, уж больно резко реагируют помещики. А мне новый заговор не нужен. Чтобы развивать сельское хозяйство, подписал указ о создании земельного министерства. Чем будет заниматься данное учреждение? Во-первых, селекцией зерновых для различных регионов. Если в Сибири пшеница дает невысокий урожай, значит там следует вывести новый сорт или сеять пшеницу южнее, а севернее, например, высаживать картофель. Ну это так для примера. Сейчас в этом времени Сибирь освоена плохо. Маленькая плотность населения по сравнению с западной частью страны. Во-вторых, крестьянам следует дать новые орудия труда, за этим тоже должны следить в министерстве. В некоторых местах люди по-прежнему пашут землю сахой. Вот я и стал подкидывать идеи, не сам, конечно, а через свою канцелярию. Если возникает вопрос, откуда и что взялось, у меня готов ответ, разведка донесла. Да и не по чину императору влезать в мелкие вопросы, но контролировать нужно все. В этом я убедился в прошлом своем течении времени, когда создавал альянсы с корпорацией. По реформе Павла крепостные обязаны отработать 3 дня барщины, пока я этого менять не стал. Но чтобы избежать голода для крестьян в неурожайные годы, обязал засевать личные подсобные хозяйства картофелем. Плюсом каждый крестьянин обязан содержать домашнюю скотину, корову, овец, свиней, кур и так далее. Помещики с огородов крестьян оброк не собирают. Почему я занимался крестьянским вопросом? Потому, что этот слой населения составлял больше половины всего населения подданных. Павел до своей смерти успел много сделать в этом вопросе. Еще в 1797 году был обнародован высочайший манифест. Согласно этому документу, жизнь крестьян значительно облегчалась. Воскресенье объявлен выходным днем. В этот день крестьяне посещают церковь и занимаются домашними делами. В чем, кстати, Павла поддержало духовенство. Количество прихожан увеличилось в разы. Павел запретил дробить семьи при переходе крестьян от одного землевладельца к другому. Память Павла подсказала мне замечательные слова императора, которые мне пришлись по душе. Человек – первое сокровище государства, и труд его – богатство. Его нет, труд пропал, и земля пуста, а когда деревня не в добре, то и богатства нет. Сбережение государства, сбережение людей, сбережение людей, сбережение государства. В этом высказывании я полностью поддерживал своего предшественника по телу, тем более Россия больше аграрная страна, чем промышленная. Павел отменил набор рекрутов. Вот в этом вопросе я его не поддерживал. Пришлось вносить поправки. Теперь в рекруты набирали, но ограниченное количество населения. Я ограничил срок солдатской службы. С этого года срок службы солдата исчислялся 10 годами, после этого солдат мог вернуться в родное село и в город, завести семью и заниматься гражданской жизнью, но при этом он оставался в резерве, на случай войны такого отставника призывали в армию. Дополнительно раз в 3 года отставник должен призываться на полугодовые сборы, чтобы не забывать, с какой стороны за ружье держаться. Такой подход позволит за несколько десятков лет сделать население способным отразить врага во время большой войны. Еще при Павле начинали открывать школы для крестьянских детей. Я это дело поставил на широкие рельсы, подключил к образованию духовенство. Кстати, с удивлением обнаружил, что некоторые попы сами безграмотны. Очередным указом создал Министерство образования, под надзор которого попадали все учебные заведения, в том числе военные училища, которые в это время уже создавались или были созданы. Под шумок подкинул новый алфавит, к которому привык в своем времени, в прошлой жизни. А то реально достали всякие яти, буки, веди. Писать твердый знак в конце некоторых слов вообще приводил меня в бешенство. Новый алфавит и правописание пошли не сразу, со скрипом, но пошли. Тем более я принципиально стал составлять тексты по тем правилам, по которым меня учили в школе еще при Советском Союзе. Что касается сельского хозяйства, я запретил частным лицам продавать зерновые за границу. Теперь это была прерогатива только казны, а купец в этом вопросе выступал посредником сделки, имея свой процент. Нашлись, конечно, недовольные, кто плотно сидел на перепродаже зерна, но с такими провели беседу, а кто не понял, то сейчас осваивает целину на просторах Сибири и Зауралья или строит дороги. А еще имелся такой момент, государство обязывалось выкупать зерновые пшеницы для заполнения госрезерва, для чего создана специальная служба, которая будет заниматься зернохранилищами по всем регионам. Такой мой шаг вызвал очередную волну недовольства у всех, кто занимался продажей зерна. Вновь пришлось подключать жандармов, чтобы довести до непонятливых, что отныне зерновые считаются стратегическим товаром. Ну а чрезмерно непонятливых ждут места на каторге за саботаж указов императора. Я, кстати, ввел в уголовное уложение такие статьи, как саботаж, вредительство, госизмена. Под эти статьи можно подвести почти кого угодно. Наказания совсем не маленькие, от 10 до 20 лет каторги, либо смертная казнь, но с возможностью помилования и замены на 25 лет каторжных работ. Ну а что, я, понимаешь, задумал железные дороги строить, да и дороги в принципе. Так что трудящиеся просто за кормежку будут востребованы. Под шумок в столице выловили почти всех преступников, я имею в виду криминалитет, новые службы постарались. Теперь жулики очищают свою совесть на ударных дорожных стройках страны с кайлом или лопатой в руках. Понимаю, что такие мои действия добавили мне популярности в определенном смысле. Но, как говорится, стерпится, слюбится, так и ко мне понемногу привыкнут. Вернусь к военной стезе. Выше я уже упоминал, что свое внимание обратил на армию и флот. Я собирался перетрясти всех военных от низших чинов до самого верха. Быстро не получится, но стремиться к совершенству надо. Кое-что до меня сделал Павел, теперь дворяне обязаны служить, если не служат, то лишаются поместий, кроме родовых. Насчет родовых поместий я решил доработать указ. В тех случаях, когда родовое поместье было получено предками за службу престолу, а потомкам отошло по наследству, указ гласил, что служить такие индивидуумы обязаны, а коли не могут или не желают, то поместье отходит в казну. Понимаю, что подниму очередную волну недовольства, но такова жизнь. Либо я приучу общество к новому порядку, либо меня грохнут. Риск — благородное дело, и вилять задом я не планирую. К тому же у дворян служба оставалась пожизненной, выход на пансион только в случае старости или по здоровью, в таком случае на это следовало высочайшее дозволение. Своим манифестом я в этом году учредил военное министерство, которое будет заниматься сухопутными силами, производством оружия. В этом случае под юрисдикцию министерства попадали оружейные заводы, разработка новых уставов и тактик, ну и естественно новых стратегий в сражениях. По своей истории я знал, что впереди ждет большое количество войн, ну и территории завоевывать следует. Империя жива пока пульсирует энергией, как только попадет в застой, сразу такой империи полный капец настанет. Подробнее расскажу о новом оружии. К началу осени сделали опытные экземпляры винтовки и револьвера. Пока это были изделия, выполненные вручную, до серийного выпуска не скоро. Тем не менее я назначил испытание этого оружия. Патроны тоже были разработаны. Даже не ожидал, что за 3 месяца создадут капсюль и гильзу. Гильза цельнотянутая, но медная. Использовать медь — дорогое удовольствие, но для гильз из металла еще не доросли. Винтовка получила официальное название — малокалиберная пятизарядная винтовка образца 1802 года. Подозреваю, что в солдатской среде ее назовут «Павловка», что, кстати, и произошло после начала серийного выпуска малой серии. Калибр винтовка получила 9х54. Зачем стрелять большой пулей, если можно убить или ранить маленькой? Это я о больших калибрах речь веду, которые мне ой как не нравятся. А то пуляют в данное время калибром по 15 мм. Расточительно в плане свинца. Первые испытания показали, что из Павловки можно вполне прицельно попадать на расстояние в 400 метров, а хороший и опытный стрелок сможет попасть и на 600. Пули у винтовки — остроконечная с медным ободком. Полностью одеть пулю в медную оболочку пока не позволяют технологии, и экспансивная, что будет наносить более тяжелые раны, но стрелять такой пулей придется с более близкого расстояния. Офицеры, проводившие испытания, были крайне поражены такой дальностью выстрела. А вот револьвер произвел вообще шокирующее действие. Легкий, по сравнению с кремневым пистолем, имеющий возможность сделать 6 выстрелов, точнее 5. Почему 5, если в барабан загружается 6? Поясню. Шестая камора в барабане оставляется пустой, чтобы не произошло самопроизвольного выстрела, во избежание, так сказать. Хотя при нужде в бою смело загружай 6 патронов и развлекайся на поле боя, пока противник после каждого выстрела перезаряжает пистоль. Сейчас такое оружие для русских офицеров выглядело как вундервафля 32. На вопрос мастеров, как назвать новый пистолет, я предложил револьвер ПП образца 1802 года, калибр 9 мм. Расшифровывалось, как пистолет Павла. Правда, в войсках пока об этом не знают. Даже испытания проводили жандармы. Постепенно проходила замена мундиров. Почему постепенно? Казна не выдерживала всех моих планов. Так докладывало мне Министерство финансов, которое я создал еще в мае этого года. Требовалось срочно пополнять казну. А чем? Увеличить налоги? Не вариант. Первым моим министром финансов стал Алексей Иванович Васильев. Он еще при матери Павла, Екатерине II, отличился как вполне крупный финансист. Вот я и остановил свой выбор на нем, да и в беседе со мной он мне понравился, вполне разумный дядька. Васильев, кстати, был одним из тех, кому не нравились реформы с крестьянством. У него имелось 2000 душ крепостных, но я сумел его убедить, благо вести переговоры меня научили еще в конце 20-го века. В это время еще никто не знает о нейролингвистическом программировании, никто, кроме меня, так что пользуюсь без зазрения совести. К тому же Васильеву импонировало то, как я резко меняю климат в империи, видимо, имелась в старичке авантюрная нотка. Сам Васильев имел чин тайного советника в табеле о рангах, получив пост министра, стал действительным тайным советником, в переводе на армейский язык генерал от инфантерии, а это уже другие высоты в вертикали власти. Алексей Иванович, какие предложения по вопросу пополнения казны? Думали об этом? Кое-какие мысли есть, ваше императорское величество. Подготовлю предметный доклад через 2 дня, ответил новоиспеченный министр финансов. Когда министр финансов ушел, я сам думал о том, где взять много денег и сразу. В том, в своем времени, я читал книгу о капской колонии голландцев, которую отжали англичане. Кстати, сделали это в начале 19 века. Чем не вариант, наверняка стоит попробовать. Соперничать с англичанами не получится, но какое-то время я смогу оттуда качать золото и алмазы. Осень 1801 год. Золотая экспедиция на юг Африки. Мысль качать золото и алмазы в капской колонии мне понравилась. Я не стал откладывать это дело в долгий ящик. Вызвал к себе начальника особого отдела канцелярии его императорского величества Николая Васильевича Иловайского. Сначала разговор зашел о привезенных мастерах из разных стран. Этим вопросом команда Иловайского продолжала заниматься. «Николай Васильевич, я доволен результатами вашей работы. Мастерские паровозостроения работают и даже есть результаты. То же самое могу сказать о мастерах, изготавливающих станки. В докладе вы указывали, что некоторых ваших сотрудников лучше использовать по другим направлениям. Поясните подробней». «Государь, я имел в виду штаб-ротмистра Ларина. Слишком жестко он решает вопросы, да и вся его команда ему подстать. С некоторых пор Иловайскому разрешено обращаться ко мне, государь. У меня есть новый проект, в подробности которого введу вас позже. В 2 словах, я планирую организовать экспедицию в Африку с целью вывоза оттуда золота и алмазов. Вам, Николай Васильевич, предстоит задача подобрать команду колонистов, назовем их так. Это должны быть люди из военных, надежные и преданные престолу и отечеству. Для солдатиков такая экспедиция будет величайшим шансом изменить свою судьбу, так как плата будет щедрая, вплоть до дворянских титулов особо отличившимся. Что касается офицеров, то они смогут значительно поправить свои финансовые дела. От канцелярии вы направите свою команду, задача контролировать обратный груз, ну и держать в узде наших временных колонистов. А то знаете ли, золото бывает застит глаза человеку. В течение часа я знакомил Иловайского с подробностями. Что интересно, он мне ни разу не задал вопрос, откуда такая информация. Правда, морщился, когда я заметил, что можно использовать труд рабов. Меня это удивляло, В России крепостные, по сути, те же рабы. Я понимаю, Николай Васильевич, что такая постановка бросает тень на честь офицера. Но наши люди не должны отличаться от местных колонистов, чтобы не привлекать ненужного внимания. Сейчас об алмазах в тех краях не знает никто. Вот и пусть пока так остается. Секретность такой экспедиции на высшем уровне. Если в ком-то из участников начнете сомневаться, лучше будет снять человека с этого мероприятия. Окажется, что человек достойный и нужный, можно вернуть его в империю, найдем здесь работу. А если человечишка ненужный, то вы знаете, как с такими поступать, чтобы сохранить секретность миссии. В дальнейшем вывозить всех, кто отработает определенный срок, заменять их на новых. Люди оттуда будут возвращаться с деньгами, так что сможем их расселять по границам империи или осваивать восточные просторы нашего отечества. Я поговорю с Ушаковым, думаю, что сможем устроить так, чтобы корабли постоянно курсировали на этом маршруте. Государь, почему именно военных? Можно набрать из крестьян, найдутся охотники. Обещать, что по возвращению получат свободу от крепостного тягла. Заработают денег и смогут устроить свою жизнь совсем по-другому, предложил Иловайский. И вот скажите мне, почему я сам об этом не подумал? Там действительно придется много работать, хотя солдаты тоже не белоручки. Думаю, стоит попробовать. В экспедицию требовался геолог и желательно не один. Таких нашли троих достаточно молодых, но имеющих опыт, а один вообще с золотого прииска. Кроме геологов в состав экспедиции вошли начинающие купцы, которые наняты как приказчики. В их задачу войдет скупать золотой песок и самородки путем обмена на товары, необходимые аборигенам, в том числе оружие. При перевооружении армии образовывался большой запас старых кремневых ружей. Почему бы не пустить этот хлам на обмен? Вызвал к себе адмирала Ушакова, поставил перед ним задачу приготовить 5 кораблей, классом не ниже фрегата, вплоть до покупки нужных судов у англичан, французов или испанцев. К началу ноября часть экспедиции была готова. 2 фрегата «Крым» и «Потемкин» вышли из порта в Николаеве, на Черном море. Кроме экипажа на фрегатах находились по 200 человек колонистов. В конце ноября выдвинулись 2 линейных корабля, которые увозили 500 человек. Мне оставалось ждать результаты. От канцелярии Его Величества был отправлен штаб-ротмистр Ларин, под командование которого отдали 2 десятка полевых агентов и роту солдат. Мне оставалось ждать результатов. Ларин получил от Иловайского примерные координаты, где добыча золота и алмазов наиболее вероятна. Что происходило в дальнейшем, я узнал почти через полгода. Фрегаты «Крым» и «Потемкин» удачно прошли проливы Босфор и Дарданеллы. До северного мыса Африки добрались только через месяц. Встали в устье Оранжевой реки, а далее отправились на шлюпках. По координатам нашли местечко в районе Хаптауна. Сейчас там были почти дикие места. Наши люди застолбили места в нужных районах у администрации голландской колонии, заплатили требуемые суммы и стали располагаться. Возникает вопрос, откуда я так хорошо знал координаты? Будучи на учебе в погранучилище, мне довелось делать реферат по теме «Бурские войны». Ко всему прочему, наш преподаватель по истории был человеком, влюбленным в свой предмет, потому давал расширенные знания. А в этом течении времени я подробно вспомнил об этом. Сейчас в этих землях творились разброты и шатания. Франция оккупировала Голландию, так что голландцы на местах колонии не знали, что будет дальше. Англичане уже начали прибывать в эти места, в том числе военные. Вторая партия нашей экспедиции направилась к реке Пилгримс-Крик. Там и организовали теневой прииск. Для отвода глаз часть крестьян занялась скотоводством, а купцы стали выходить на местное население, изучали спрос на товары, проводили обмен. В декабре удалось отправить не 2 корабля, как я хотел, а 4. В общей сложности в экспедицию уехали почти 2000 человек. Забегая вперед, скажу, что весной начали прибывать первые корабли в Черноморский порт, доставили первое золото и алмазы, а в обратный путь загружались товарами, в том числе оружие, старые фузии, что будут заменяться в армии, разлетаются товары, как горячие пирожки у местного населения. Первой партией золота привезено 20 тонн, а алмазов 200 килограмм. Для государственной казны такое вливание давало хороший толчок. Я не сомневался, что наши доходы от Африки возрастут в разы. Весна 1802 год. Российская империя. Продолжение реформ. Весной 1802 года стали приходить корабли из Южной Африки, трюмы которых были заполнены золотым песком, золотыми самородками и алмазами, правда, пока не обработанными. Для моих проектов это были серьезные вливания в казну. Появилась возможность вкладывать в проекты по развитию промышленности и народного хозяйства. Я и до этого вкладывал серьезный капитал, практически обнулив свою собственную казну. Да-да, у императора имелась своя собственная казна, а точнее казна царской семьи. По-прежнему самые высокие расходы уходили на реорганизацию армии, да и флот не оставался в стороне. Еще к осени 1801 года я переодел армию в новые мундиры. Флот пока оставался в старых мундирах, хотя к концу зимы 1802 года модель флотского мундира была готова. Для нижних чинов – ботинки, брюки, голландка с форменным воротником, тельник вместо нательной рубахи, бушлат и берет. От бескозырок не отказался, они входили в комплект парадного мундира. Офицерский мундир, ботинки, брюки, тельник, кители и фуражка. На зимнее время шинели и башлык. У офицеров флота, служащих на кораблях, в комплект мундира входил бушлат. Мундир моряков не был разделен на парадную и полевую. Для парада использовалась белого цвета голландка нижним чинам, офицерам – белый китель. В отличие от армейских офицеров, моряки легко приняли вид нового мундира. За пару месяцев я планировал переодеть всех флотских в новые мундиры. Кроме этого, в армию и флот я добавил шапку для зимнего мундира. Такая шапка напоминала боярку или кубанку, что-то вроде папахи. Для нижних чинов такая папаха изготавливалась из кроличьих или заячьих шкурок, а для офицеров использовали каракулевые шкурки. Быстро перевооружить армию новыми винтовками нечего было и мечтать. Мастерские попросту не справлялись с таким количеством заказов, но темпы наращивались однозначно. Всплывали огрехи на производстве, которые выявлялись при испытаниях винтовок. Секретность соблюдалась на достаточно высоком уровне. Хотя я понимал, что рано или поздно новое оружие попадет в руки наших западных партнеров, но быстро скопировать у них не получится, а это внушало надежды. Тем более патенты на определенные узлы уже оформлялись. Для этого своим волевым решением в первую очередь будут перевооружены истребительные батальоны, так называемые летучие отряды. Что касается минометов, то такое оружие я планировал применять только в случае большой войны. Армейские полки занимались изучением новой тактики боя, срытьем окопов, контратаки от обороны, атакующие удары прорыва, организация засад и так далее. Таким образом, сейчас никто не воевал, а это питало надежды, что армия Российской империи имеет шанс стать самой сильной армией мира. Крупных захватов территорий я пока не планировал, разве что на Кавказе. Обсуждение новой тактики в Академии Генерального штаба порождало горячие споры, где я был частым гостем. Я завел список перспективных офицеров и полнейших дубов. В дальнейшем этот список позволит мне распределять офицеров по войскам. Тупоголовые поедут служить в отдаленные гарнизоны, не имеющие стратегического значения, ну или в отставку. Высочайшим указом, реорганизовывая армию, создал несколько групп войск. Южная группа войск, юго-западная и северо-западная. В соответствии с этим провел назначение командующих группами войск. Командующим юго-западной группы войск назначил Петра Ивановича Багратиона. Он хорошо показал себя в швейцарском и итальянском походах Суворова. С 1797 года командовал егерским полком, в 1799 он получил чин генерал-майора. Сразу по назначению я вызвал Багратиона на аудиенцию. «Петр Иванович, вам поручается укрепить наши границы на юго-востоке империи, в том числе подготовить группу войск на Днестре к боеспособному состоянию. Я готов, ваше императорское величество», — командным голосом выразил Багратион свою готовность. «Не надо кричать, мы не на параде. Разрешаю обращаться ко мне, государь. Петр Иванович, кроме всего прочего, в вашу обязанность войдет организация пограничной стражи. Участок от реки Припять на юг до Черного моря, далее Крым и до Керченского пролива. По морским границам с вами будет взаимодействовать флот. Позже вы получите данные, кто будет назначен на должность охраны морских границ. Задача — организовать пограничные отряды, заставы, упорядочить таможенные пропускные пункты. В дела таможни углубляться не надо. Этим займутся инспекторы из моей канцелярии. Кстати, с вами напрямую также будут активно взаимодействовать инспекторы канцелярии. Прошу воспринимать это правильно. Я оправдаю ваше доверие, государь», — проникновенно произнес Багратион. «Я надеюсь, что не разочаруюсь в вас, Петр Иванович», — ответил я на клятвенное высказывание генерал-майора. Багратион был человеком вспыльчивым и импульсивным, но преданным своему отечеству и престолу. А чтобы слегка сдерживать его темперамент, ну так для того и будут работать инспекторы из канцелярии его императорского величества. На должность командующего южной группой войск я решил назначить князя Павла Дмитриевича Цицианова. Он имел грузинские корни, принадлежал к древнему грузинскому роду, хоть и жил давно в России, а потому мог разобраться в тонких настроениях кавказских народов. С 1797 года он находился в отставке по состоянию здоровья, но я вызвал его из отставки. Он получил новый чин генерал-лейтенанта. Ему вверялись почти такие же обязанности, как и Багратиону, с организацией пограничной стражи. Только на Кавказе все было куда сложнее. Постоянной границы там установить нет возможности. К России отошла только восточная часть Грузии. Князю Цицианову предстояло присоединить оставшиеся части Грузии и других народов Кавказа вплоть до границ с Ираном. В этом времени государство называется Персия, и до границ с Турцией. Изучая историю в своей прошлой жизни, я знал, что Кавказ – это головная боль России на долгие годы. Здесь чаще нужна дипломатия, а не только силовые методы. Главное не перегибать палку. Потому в помощь князю Цицианову я планировал дать хороших дипломатов, которых пока не подобрал. Ну и без инспекторов канцелярии не обойдется. Павел Дмитриевич, мне нужен Кавказ и Каспийское побережье. Приложите все силы и свой острый ум, чтобы оправдать мое доверие. Помните, что на Кавказе нужна не только сила, но и хитрость. Иначе мы рискуем получить непримиримые тейпы, с которыми придется воевать долго и упорно. Но и слабость проявлять не стоит. Напутствовал я нового командующего южной группы войск. Границы командования для Цицианова обозначил от Тамании до Туркестана. Командующим северо-западной группы войск я решительно назначил князя Михаила Богдановича Барклая де Толли. Имеет шотландско-немецкие корни. В Россию его привезли пятилетним мальчиком, воспитывался в семье у тетки и дяди. Дядя полковник Новотроицкого кирасирского полка. Тетка и дядя дали мальчику хорошее воспитание, привили любовь к России. Военную карьеру начал в 1776 году в Псковском карабинерном полку. Участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, русско-шведской войны 1788-1790 годов. В 1794 году Барклай участвовал в войне против польских повстанцев. Командовал в егерских полках. В 1799 году получил чин генерал-майора. Я посчитал его достойным человеком для должности командующего северо-западной группой войск. Требовались назначения в Азию и на Дальний Восток, но я пока не торопился с этим. Пусть все идет, как было до меня. Из своих знаний и истории я знал, что в ближайшие годы там будет более-менее спокойно. Подберется нужный человек, вот тогда и проведу назначение. Телу, в которое я попал, полных 47 лет, требуется здоровый образ жизни. Я и в той жизни не баловался курением, а уж сейчас тем более не собирался. Хотя точно сказать не могу, курил или нет Павел до моего попадания в его тело. Мой распорядок дня начинался с подъема в 6 часов, легкая пробежка, что, кстати, приводило моих придворных в некоторый ступор, но позже привыкли. Далее завтрак, после занимался разборами государственных дел. В 11 часов тренировался в фехтовании в течение 2 часов, следовало сбалансировать мышечную память в фехтовании и разум. Далее 2 часа на тренировке с более высокими нагрузками, в том числе стрельба и ножевой бой. Партнерами в таких тренировках выступали пластуны из казачьего конвоя и моей личной охраны. После обед и прогулка по парку. Во время прогулки принимал всех желающих для встречи не только. Одним словом, снова государственные дела. После деловых встреч полдник и снова работа с делами отечества до ужина. После ужина разбирался с тем, что до меня наворотил сам Павел. Мой рабочий день заканчивался в 10 вечера. Иногда режим нарушался. Приходилось выезжать из столицы в полки или на производство. У Марии Федоровны в Гатчине я ни разу пока что не побывал после того, как забрал Нарышкину. В сексуальном удовлетворении себе не отказывал. В этом вопросе всегда найдутся желающие дворянки в столице. Но не стоит думать, что я тащил в постель всех подряд. Моему наследнику Николаю шел 6-й год. Я планировал его забрать от матери в Гатчине к себе, чтобы постепенно приучать к государственным делам. О дочерях, честно сказать, не вспоминал, пока они сами не напоминали мне об этом. Старшая дочь Александра была замужем, но умерла после родов в тот же год, когда на Павла совершено покушение. Вторая дочь Елена замужем за герцогом Мекленбург-Шверинским. Жила, естественно, у мужа в Мекленбурге. У нее в 1800 году родился сын Пауль, вроде как мой внук. Я, правда, совсем об этом не думаю. Третья дочь Мария тоже почти пристроена. Еще до меня сговорились с герцогом Саксен-Веймарского герцогства о будущей свадьбе с его сыном. Ну а остальные великие княгини пока еще не выросли. Подрастут, буду думать. Имелся один интересный факт. За те месяцы, что я находился здесь, обнаружил, что тело молодеет, точнее не молодеет, а как бы лучше становится. Даже не знаю, как это объяснить. На лице исчезли часть морщин, появился мышечный рельеф, даже волосы стали густеть. Я наотрез отказался от париков и не приветствовал такую привычку у придворных. Объяснил своему Бродобрею, он же выполняет роль придворного парикмахера, какая мне нужна прическа. Здесь ходить с непокрытой головой считается, мягко говоря, нехорошо. Потому носил либо фуражку от нового вида мундира, либо берет с бриллиантовой брошью, что, кстати, сразу взяли на вооружение столичные модники. В продвижении своих реформ я двигался как ледокол во льдах Северного моря. Боялся ли я нового заговора или покушения? Скорее опасался и принимал все меры к охране своего лица. Самой смерти, пожалуй, не боюсь, а может, просто не думаю об этом. Даже, скорее всего, нет страха смерти, ведь я уже побывал у распорядителя в среднем мире Вселенной. Что интересно, в этом времени царь олицетворяет роль помазанника Божьего. Народ не мыслит жизни без царя, бузят в основном дворяне. Безнаказанность, именно это и толкает их на необдуманные поступки. Ко всему прочему, мамаша Павла, Екатерина II, распустила высшее дворянство, предпочитая откупаться от них. Я прошел хорошую школу в 90-х-20-го века. Четко знаю, если начал платить, значит ты лох, а соответственно будешь платить постоянно. Только аппетит у желающих будет расти со временем. Я эту практику прекращу. Для таких дел есть у меня пример из середины 20-го века. Да-да, именно усатый грузин, Иосиф Сталин. Во время проведения маневров, выявляли наиболее метких стрелков. Таких солдат забирали из полков, как и унтер-офицеров и обер-офицеров. Из такого личного состава планировалось создавать летучие отряды, что-то вроде истребительных батальонов. Именно этих военных и вооружали в первую очередь новым вооружением. Летучий отряд формировался из роты пехотинцев, эскадрона легкой конницы, артиллерийской батареи и хозяйственного взвода. В хозвзводе каптен-армусы, повара с полевыми кухнями, кузнецы и возчики. Кузнецы требуются, так как роль передвижения играют лошади, а их требуется подковать, седла нужно чинить и так далее. Правда, кузнец в батальоне выполнял сразу несколько должностей, кузнец, шорник и зарядку патронов тоже передали ему. Гильзы после стрельбы личный состав собирает, а кузнец готовит патроны. Возчики или извозчики управляют вазами, которыми быстро перемещают пехоту и артиллерию. Повара понятно, для чего, личный состав потребно кормить, причем кормить сытно. Голодный солдат много не навоюет. Передвижные полевые кухни, очередная моя выдумка в это время, до моего изобретения солдат кормили как придется или они готовили пищу сами. Ну а каптен-армусы ведают вещевым складом летучего отряда. Пехота передвигается пешим ходом или бегом. В связи с этим, новых егерей тренируют на марш-броски ежедневно. Каждый день бросок на 10 верст, а раз в неделю на 40 верст. Три раза в неделю стрельбы, особенно первое время. Позже будем проводить стрельбы раз в месяц. В эскадроне конных егерей 120 сабель. В такой эскадрон набирают исключительно из казаков. Они приходят уже подготовленными к такому виду боя. Батарея состоит из трех огневых взводов. Два взвода пушкари с традиционными пушками и один взвод минометчики. При этом в пехотной роте также есть минометы, только меньшего калибра. В прошлой жизни, когда я служил в пограничном отряде, у нас имелось интересное вооружение. Какое? Горно-вьючные минометы образца 1938 года, калибром 107 мм, целых 8 штук. Кроме этого, в 80-х поступили опытные бесшумные минометы калибром 60 мм, образца 1981 года. С обоими моделями минометов я хорошо знаком, знал, как отче наш. Потому воссоздать такой вид оружия для меня не было проблемой. Оставался вопрос за способными мастерами. Никогда не сомневался, что среди русских мастеров имеются действительно талантливые люди. Минометы по моему заказу изготовили. Название они получили ГВМ-107, горно-вьючный миномет калибр 107 мм, МБС-60, миномет бесшумной стрельбы калибром 60 мм. Так как в этом времени о серьезных прицелах нечего было и думать, выполнили рамку с углами наклона. Покрутив колесико наклона трубы миномета, можно рассчитывать, на какое расстояние улетит мина, что впоследствии определяли на испытаниях. При изготовлении ГВМ-107 учли, что его вес достигает 170 кг, потому выполнили его на колесах. Обыкновенные тележные колеса на металлической оси. Такой миномет цеплялся за задок обозной телеги, в которую запрягали пару лошадей. На самой телеге планировалось перевозить мины, как боезапас для миномета. Миномет МБС-60 считался действительно бесшумным, так как при выстреле пороховые газы оставались в корпусе мины. Не происходило хлопка выстрела и ударной волны. Миномет разработан в моем времени еще при Советском Союзе, но в войска массово почему-то не пошел. Весил миномет 15,5 кг, по местному почти пуд. Я правда приучал к новым мерам веса и длины, но народ пользовался порой старыми мерами. Моей волей миномет изготавливался для пехоты летучих отрядов, требовал 2 человека для боевого расчета, которые спокойно могли нести его в походном снаряжении. Опорной треноги у миномета не было, разбирался на 2 составляющих, труба выстрела и опорная плита. Максимальная высота при угле выстрела в 85 градусов не превышала 400 мм, опорная плита имела диаметр 340 мм. В пехотной роте по штату планировалось 6 минометов, по 2 миномета на взвод. Естественно, встал вопрос, чем начинять мины. Для поражающего элемента выступят чугунные ролики калибром в 10 мм. Оставалось решить, что использовать для ВВ-33. Дымный порох, можно, но неэффективно. Нужен тротил для ВВ, взрывчатого вещества мины, если выразиться по-научному, тринитротолуол. Тогда и всплыл в памяти один эпизод из биографии Павла Обухова, то есть моей. В 90-х пришел в мою бригаду химик-инженер Саша Порохов. Срочную он отслужил на границе с Китаем, потому его и взяли к нам в качестве рядового бойца. Когда я узнал о нем, что он из себя представляет, то быстро придумал ему другое занятие. Оказалось, что Порохов после срочной службы поступил в химико-технологический институт. Закончив обучение, работал на комбинате в Алтайском крае. Специалист из Александра получился исключительный, в химии узнал и мог разобраться, как в своих карманах. Позже мы с ним подружились. На химическом комбинате Порохов попал под сокращение. Честно сказать, я тогда не понимал и сейчас не понимаю, как таких спецов можно сокращать на производстве. Как-то раз на пьянке Порохов мне заявил, что может сделать взрывчатку прямо в гараже. Я с ним поспорил по пьяни, погрозился, если у него получится, с меня иномарка в подарок. Саня доказал мне, что химик он действительно вне сомнений талантливый. Он сделал тротил, а кроме этого, сделал сыворотку «Правда» и бездымный порох. Чтобы я запомнил, что это его рук дело, Сашка написал на стене моего гаража формулы, которые я всякий раз видел, как только попадал в гараж. Поневоле в память врезалось. Вернусь к сыворотке «Правды». Сашка Порохов сделал 2 препарата скополамин и амитал-натрий. Впоследствии мы часто пользовались этими препаратами при допросах своих противников и криминальных банд. Что поделать? Время 90-х, лихое время. И вот здесь и сейчас я понял, что такие знания мне очень полезны. Только здесь я император, и мои приказы выполняют самым тщательным образом. Дал задание химикам, чтобы работали над разработкой капсулей для патронов. Назначил сроки. Меня не ослушались. Через 4 месяца я получил результат. Особенно радовались сыворотки «Правды» Бенкендорф, Орлов, Денисов и Иловайский. Теперь при допросах не требовалось ломать кости подозреваемым, чтобы добиться правды. Кстати сказать, медицинские исследования проводил именно Иловайский. Шприцов у нас не было, технологии не позволяли в это время изготовить приличный шприц. Тем не менее инструмент, что-то вроде шприца, сделали. Стеклянная колба в виде цилиндра с поршнем, даже иглу выковали, хоть и толстую. То, что игла толстая и процедура для допрашиваемого не безболезненная, да и не безопасная, ни меня, ни моих волкодавов не волновало. Позже Николай Васильевич мне докладывал: «Государь, провели опыты на каторжанах. Из 20 кандидатов 12 умерли от чрезмерной дозы. Зато оставшиеся, как перед Богом все рассказывают», — сообщал начальник канцелярии его императорского величества, при этом его улыбка растягивалась от уха до уха. Но вернусь к тротилу. Взрывчатое вещество сделали. Испытания тротиловых шашек поразили всех офицеров из моей канцелярии. Производство минометов я решил настраивать на уральских заводах, подальше от границы, меньше желающих сунуть нос в секреты моей империи. Позже я производство винтовок Павловок и револьверов ПП перенес туда же с Сестрорецкого завода. Винтовки дали официальное название МВП, малокалиберная винтовка Павла, револьвер ПП расшифровывался, как пистолет Павла. Пока делали опытную партию новых винтовок, отловили 5 десятков желающих узнать устройство и технологию производства. Сейчас все шпионы и агенты трудятся на каторге. В середине весны 1802 года мне представили первые экземпляры минометов. Провели испытания, выявили ошибки и запустили в малосерийное производство. Всю армию вооружать минометами я не собирался. Пусть будет козырная карта в рукаве на случай войны. Кроме военной реформы имелись и другие заботы. Я планировал перенести столицу Российской империи в Москву. В связи с этим подписал указ о реконструкции не только Кремля, который станет царской резиденцией, но и всей Москвы в целом. Средства для этого имелись. Из Южной Африки стабильно поступали грузы с золотом и алмазами. Кроме этого, вернул в ведомство казны уже имеющиеся золотые прииски. Мне в документах Павла I попался план реконструкции Кремля архитектором Матвеем Федоровичем Казаковым. По моему приказу его представили пред мои очи. Я дал Казакову задание, не забыв упомянуть о своих пожеланиях. Архитектор вышел от меня довольным и отправился ваять новый проект. Проект развития железной дороги в России набирал обороты. За основу взяли чугунолитейный завод, который изготавливал пушки и ядра. Сам завод располагался на острове Катлин, в Финском заливе. В прошлом году завод был перенесен в Санкт-Петербург. Здесь и начали возводить цеха для изготовления паровозов. К апрелю 1802 года цех по производству паровозов выпустил первый экспериментальный паровоз. Еще прошлой осенью, в 1801 году, началось строительство сразу двух веток. Первая – железная дорога до Гатчины. Вторая ветка – Петербурга-Московская железная дорога. Стройка велась ударными темпами. В июне я уже планировал прокатиться до Гатчины на паровозе, о чем сообщил всем причастным. На этом же литейном заводе изготавливали рельсы. В мои планы входило развитие нефтяного производства. Химики, что уже выполняли мои заказы, методом самовара, правильнее сказать самогонного аппарата, получили керосин и мазут. Керосин мне нужен был для ламп освещения. Применять его начали и для чистки оружия. Страшно сказать, что в русской армии стволы ружей чистили песком или кирпичной пылью. Я запретил эту пагубную практику. А то пуля болтается в стволе ружья, как карандаш в стакане. Мазут может вполне спокойно применяться, как средство смазки. Да хоть для тех же тележных колес, или для топки заводских котельных. Требовалось обрабатывать шпалы для железной дороги. Новое поручение императорским химикам. Как получить криазот я знал из прошлой жизни. Откуда узнал? Да черт его знает, читал где-то. Знаю, что криазот используется не только для пропитки шпал, но и может применяться при туберкулезе и как антисептик. Польза двойная, для железной дороги и для медицины. Тем более в этом времени туберкулез, по-местному чахотка, является стопроцентным приговором смертника. Добывается криазот несложно, методом дистилляции дегтя бука. В мае я начал выезжать на смотры полков и чаще стал посещать производство. Железнодорожную ветку в Гатчину, по всей видимости, закончат к концу мая. Пустят экспериментальный паровоз, погоняют его, ну а после и я смогу прокатиться по железной дороге. Интермедия, Лондон. Дом сбора членов тайного общества. В центре Лондона есть один достаточно шикарный дом. Жители Лондона считают, что дом предназначен для членов частного клуба. На самом деле здесь собираются члены тайного общества, которые порой вершат судьбы мира и даже некоторых государств. В этот вечер в гостевой комнате для переговоров собралась небольшая компания. Бывший премьер-министр Уильям Питт-младший, бывший посол в России Уитвард, специальный посланник в Санкт-Петербург Уоррен, который недавно прибыл из России, существующий премьер-министр Генри Эддингтон, адмирал Королевского флота Джордж Кейтл Финстоун. Разговор вел Генри Эддингтон. «Джон, поделитесь с нами новостями из варварской России», — обратился Эддингтон к приехавшему из России Уоррену. «В России идет активное развитие промышленности. Создали экспериментальный паровоз, который сейчас проходит испытания, катается по кольцевой железной дороге, что сделали вблизи завода. Кстати сказать, этот самый паровоз создал наш подданный Ричард Тревитик, теперь уже бывший подданный», — начал рассказывать Уоррен. «И такое допустили? вставил вопрос адмирал Элфинстоун. «У нас его не поняли или не приняли. Я считаю это ошибкой. Имел возможность видеть, как эта машина таскает прицепные телеги с грузом. Называются вагоны. Думаю, по сухопутным перевозкам за паровозами большое будущее», — пояснил Уоррен. «Следует поискать возможность контакта с этим изобретателем. Какие еще есть новинки у варваров? Удалось вам, Джон, расширить сеть агентов?» — вопрос задал Пит-младший. Царь Павел в очередной раз переодел армию и флот. Мундиры серенькие, ни красоты, ни стиля, убожество. Хотя, признаю, мундир удобный. Однако видится какая-то серость. Мой агент сообщил, что военные довольны новыми мундирами. Были возмущения среди гусаров и высшего дворянства, но царь Павел быстро расправляется с недовольными. Каторга часто пополняется новыми рабочими руками, независимо от титула или положения. Ходят слухи, что у русских изобрели новое стрелковое вооружение, но, к сожалению, моим агентам не удалось подобраться близко. Оружейные заводы перенесли на Урал, а там все намного трудней. Двух агентов я потерял, одного пристрелили цепные псы русского царя, второй попал на каторгу. Неплохо финансируются новые реформы Павла. Есть слухи, почти подтвержденные, что летом начнется ротация крестьян. Польских крестьян будут вывозить в Сибирь, а крестьян из европейской части России переселять на бывшие польские земли. Как выражаются русские, там идет зачистка территории от смутьянов и недовольных. Развивать агентурную сеть стало чрезмерно затруднительно, посол Алин Фицгерберт жалуется. Активно работают силовые службы, в частности жандармерия и канцелярия. Последние подчиняются лично царю и имеют большое влияние и власть в стране. Я пробовал вербовать таких, не сам, конечно, через агента. В результате агент провалился, арестован буквально перед моим отъездом. Уоррен замолчал, прикладываясь к стакану с виски.